Компьютер скомандовал. «Данные по контракту расчетного модуля Тиккерия». На экране появился мой контракт. «Ты вправе прервать контракт и сойти на любой планете», — сказал Старпом. «Это закон. Мы обязаны выплатить тебе заработную за данный полет сумму». «Это...» — он наклонился к экрану. «Это 1038 кредитов». «Ого!» — я молчал. «Разумеется, питание и работа систем твоего жизнеобеспечения оплачиваются отдельно, поскольку ты прерываешь контракт до истечения срока», — сухо добавил Старпом. «Так что отними 604 кредита». «Так много?» — удивился я. «Так много, потому что твое питание и твою кровать требуется волочить в пространстве вместе с тобой. И даже по минимальным внутренним расценкам флота это составляет изрядную сумму. Будешь спорить?» «Нет», — сказал я. «Все было честно». «Остается 434 кредита», — сказал Старпом. «Теперь страховка». «Да не надо», — попросил я. «Что-то непорядочное было в том, что я воспользовался клязмой как транспортным средством, да еще и тяну с них немалые деньги». «К сожалению, надо», — сказал Старпом. «Ты застрахован на 350 тысяч кредитов, как положено. Страховой взнос составил 117 тысяч. Теперь, как ты понимаешь, страховка прервана. Страховой взнос назад не возвращается. 117 тысяч минус 434 кредита». Он развернулся в кресле и посмотрел на меня. «Я понял. У меня все внутри захолодело». «Если ты прерываешь контракт, Тикери, то вначале придется урегулировать финансовый вопрос. Думаю, 60-70 рейсов позволят это сделать. Наверное, года через два ты сможешь покинуть корабль». «А это есть в контракте?» — тихо спросил я. «Конечно. Показать?» «Не надо. Я помню». Я не думала, что страховка такая дорогая. Старпом упер руки в колени, наклонился вперед и зло сказал: «Тиккери, ты думаешь, что только тебе, такому умному, пришла в голову идея наняться на корабль и сойти на первой же попавшейся планете? Да если бы наш корабль летел в рай, а сделал остановку в аду, то и нашелся бы желающий смыться. Именно поэтому, Тиккери, сумма страхового полиса столь велика, чтобы экипажу не приходилось дергаться, выискивая мозги в каждом космопорте. Нанялся работой, мы ведь предупреждали тебя». Я даже не заметил, что стал плакать. «Ну что ты выбираешь? Прервать контракт и получить право уйти через два года нищим или отработать 5 лет и заработать свою треть миллиона?» Он был зол, чертовски зол на меня, самодовольного дурачка, который мешает ему сойти с корабля, развлечься, потратить в баре свои честно заработанные деньги. «Но я же смотрел контракт. Там кое-что было запутано, про некоторые вещи сказано мельком, но...» Сев на пол, я уткнулся лицом в колени. 2 года — это конец. Я столько не выдержу. Уж 5 лет точно не выдержу. Я не стану идиотом, но мне все будет безразлично. Кормят, поят, позволяют гадить под себя, и хорошо. Мы предупреждали тебя. «Или не предупреждали?» — рявкнул Старпом. «Предупреждали», — шепотом прошептал я. Он сгреб меня с пола, усадил себе на колени, разжал рот и ткнул в зубы горлышко металлической фляжки. «Пей, истерику тут устраиваешь, словно визгливая баба». Я глотнул обжигающую жидкость, закашлялся. «Это коньяк», — объяснил Старпом. «И что ты собирался делать на этой планете, Тикерей?» «Жить», — сказал я. «Жить? Как? У меня же есть имперское гражданство. Ну и что с того? Ты думаешь, легко человеку выжить в незнакомом мире? Тем более подростку, тем более без денег. Получил бы ты свои жалкие 400, ну и что с того? Это на вашей планете 100 кредиток деньги. В нормальном развитом мире ты и неделю на них не проживешь». Он резко толкнул меня. «Вон та дверь. Умойся». И, повернувшись к экрану, зло процедил: «Служебный доступ. Аннулировать контракт расчетного модуля Тиккерия. Оформление страховки не производить». Я смотрел на него, размазывая слезы. «Не оформляли мы на тебя страховой полис». Старпом сидел ко мне спиной, и только побагровевший, коротко стриженный затылок выражал его эмоции. понятно было, для чего ты нанялся. Только Антон на тебя ставил, был уверен, что ты отработаешь 5 лет и сохранишь волю. Значит, вы нарушили закон? — воскликнул я. — Тебе-то какое дело? Что ты стоишь? Умывайся и уходи. Куда? Куда?